Глава 18. В пятницу, 22 декабря, через 4 дня после того, как государственный секретарь Сьюарт объявил о ратификации 13-й поправки, Джасперу Дилсу, эсквайру, исполнилось 74 года. Бездетный вдовец уже 15 лет, он не имел никаких родственников, с кем бы мог отметить свой день рождения или встретить Рождество, но ему было все равно. Очень мало что теперь имело для него значение, кроме его адвокатской практики, поста вашингтонского представителя интересов нескольких крупных финансовых учреждений Нью-Йорка и неустанной, бесконечной и чарующей битвы за власть на национальной политической арене. Однако осенью после Аппоматокса он обнаружил, что его практика увядает. Часть нью-йоркских клиентов передала свои дела юристам помоложе. Прочие же случаи, с которыми люди обращались в его уставленную книжными полками контору на 7-й улице, становились все более и более тривиальными. К счастью, возмещалась эта неприятная тенденция тем, что Дилс продолжал получать свое регулярное вознаграждение за Бента. Это помогало платить за членство в его клубах и за бутылку французского шампанского «Мамс» к ужину в отеле. Дилс давно уже запретил своей совести беспокоить его из-за этого вознаграждения. 2 или 3 раза в год он отправлял письма, заверяя мать Илканы Бента в том, что ее незаконно рожденный сын жив и здоров. Согласно очередной эпистолярной фантазии Дилса, Бент сейчас процветал в Техасе, владея большим участком земли, засеянным хлопком. Эта женщина никогда не требовала от Дилса доказательств подобных утверждений. Он заложил фундамент доверия еще много лет назад и теперь пожинал плоды, хотя на самом деле понятия не имел, что случилось с Бентом после того, как полковник Лафайет Бейкер, глава государственной тайной полиции, выгнал его за исключительную жестокость, проявленную при аресте одного журналиста. Бент исчез где-то в Виргинии, предположительно дезертировал на юг. Если бы мать Бента узнала правду, этих денег он бы больше никогда не увидел. Общая сумма за год была довольно существенной, поэтому одна мысль о том, что он может ее потерять, очень беспокоила адвоката. В то же время он ни секунды не сожалел о том, что больше не обязан встречаться с Бентом лично. Этот вечно всем недовольный толстяк с манией преследования всегда винил в своих бедах других людей. Судя по его наследственности, ничего удивительного в этом не было. Покойный отец Бента, Хейвард Старквезер, богатый и весьма влиятельный в Вашингтоне человек, для продолжения своего рода выбрал психически неуравновешенную женщину. В ее большой семье из какого-то приграничного штата несколько человек страдали умственными расстройствами. И она, приехав в Вашингтон, долгое время умудрялась скрывать свою болезнь от посторонних глаз. Своего сына мать Бента так и не признала. Фамилию он получил от вырастившей его фермерской пары из Огайо. Потом он отправился в Вест-Пойнт, где и начались неудачи за неудачей. Сейчас его мать была уже очень старой. Себя Дилс все еще считал человеком средних лет. Но возраст этой женщины значения не имел. Ничто не имело значения, пока она верила его лжи и регулярно подписывала чеки. Чтобы сохранить тот уровень жизни, к которому он привык, Дилс не так давно взялся еще за одну работу. Он стал посредником, с чьей помощью 500, а то и 1000 долларов могли переместиться в карман того или иного сенатора, который, используя свое влияние, добился бы для просителя утерянного воинского звания. Дилс получал свои комиссионные за то, что политику не нужно было лично встречаться с каким-нибудь бывшим бревет-полковником или бригадным генералом, жаждущим восстановления в должности. Для себя он даже придумал версию, что таким образом как бы очищает взяточные деньги, чтобы они не передавались из рук в руки. Кроме того, Дилс был маклером по делам о помиловании. За это сейчас рьяно взялись самые разные вашингтонцы, включая женщин, не имевших для того никаких ресурсов, кроме разве что своих сексуальных услуг. Солидная юридическая подготовка выдвинула Дилса в первые ряды маклеров. Его связи с некоторыми известными демократами и многими влиятельными республиканцами тоже помогали. В данный момент на его рабочем столе лежали 39 просьб о помиловании. Ранее в этом году он имел дело с прошением президенту Джексону, направленным из Чарльстона и подписанным одной любопытной фамилией. Мэйн. Человека с такой же фамилией Бен считал одним из двух главных виновников всех своих бед, начиная с отчислений из Вестпойнта. Хотя имя просителя было другим, Купер, а врага Бента звали Ори, они оба были родом из Южной Каролины, так что Дилс предположил между ними родственную связь. Он никогда не бывал южнее Ричмонда, но почему-то представлял себе эти края как одно огромное бурное море родственников, которые даже в брак вступают между собой, не боясь кровосмешения. Природа отметила день рождения Дилса мокрым снегом, что гарантировало отсутствие посетителей. Адвокат запер контору и отправился через три квартала к тихим комнатам своего любимого клуба «Конкорс». Он бродил там, пока не встретил одного хорошего знакомого, члена Конгресса от Республиканской партии. «Отсворт, доброе утро. Выпьете со мной виски?» «Рановато для меня, Джаспер, но вы садитесь». Представитель от Кентукки отложил стар и махнул официанту, чтобы тот передвинул стул. Адвокат был щуплым и маленьким человеком с маленькими руками и ногами. Сидя за столом с огромной сигарой в руке, он напоминал ребенка. Принесли виски. Перед тем, как выпить, Дилс поднял стакан в приветственном жесте. «Как думаете, какой будет сессия?» Речь шла о 39-м конгрессе, который в начале месяца возобновил свою работу после каникул. «Бурной», – ответил Уотсворт. Вопросы, связанные с Биллем Уэйда Дэвиса, так и остались нерешенными, и руководство нашей партии намерено снова их поднять. Законопроект Уэйда Дэвиса был предложен в ответ на весьма сдержанный план реконструкции Юга, составленный Линкольном, и предлагал намного более жесткие условия восстановления статуса каждого южного штата. Линкольн в свое время наложил на этот законопроект карманное вето, вынудив таким образом сенаторов Уэйда и Дэвиса заново сформулировать свои требования в так называемом «манифесте» – гневном документе, требующем дать Конгрессу полное право контролировать послевоенное воссоединение. Манифест, опубликованный в республиканской «Нью-Йорк Трибьюн», обозначил линии фронтов, о которых упомянул Уотсворт. «Значит, бурный?» – задумчиво повторил Дилс. «Звучит довольно драматично». И мысленно добавил. «Скорее, мелодраматично». «По-другому не скажешь», – ответил конгрессмен. «Вы только вдумайтесь, какие силы уже приведены в движение». Он начал загибать пальцы, подсчитывая. «Как в Палате представителей, так и в Сенате мы успешно отказали в местах избранным представителям штатов-предателей. Согласие этих штатов со скромными требованиями президента недостаточно для того, чтобы загладить преступления, которые они совершили. Ни в коей мере. Второе. Мы организовали объединенный комитет по реконструкции. Комитет 15. Прямой вызов мистеру Джонсону. Но разве он создан как исключительно радикальный орган? Большинство его членов придерживаются умеренных или консервативных взглядов. Да и сам председатель, сенатор Фессенден, уж совсем не радикал. Да будет вам, Джаспер. Разве можно усомниться в политике комитета, если в него входят такие люди, как Тад Стивенс и Сэм Стаут? Далее. Он загнул еще один палец. Лайман Трамбл готовится внести в Сенат законопроект о продлении работы бюро по делам освобожденных, если это не взбесит мистера Случайность. Имеется в виду президент Эндрю Джонсон. Мистером Случайность за глаза называли политиков, в том числе президентов, законно занявших свою должность в результате внезапной смерти предшественника. «То я, Боб Ли. С этим я соглашусь», – кивнул Дилс. Разногласия между Джонсоном и бюро, которое, по его мнению, слишком вмешивалось в права отдельных штатов, были всем известны. Дилс кое-что знал о работе бюро от одного из своих клиентов, Стэнли Хазарда, который пролез в политику только благодаря своему толстому кошельку. Он был членом известной пенсильванской семьи, куда входил и Джордж Хазард, второй воображаемый враг Елканы Бента. Стэнли нанял Дилса для одной тайной юридической работы, связанной с владением какой-то весьма спорной собственности. «Один мой знакомый», – продолжал Дилс, – «близкий к бюро. Рассказывал, что они там постоянно слышат разные ужасные истории о юге, о том, как негров там обманом заставляют подписывать рабочие контракты, которые фактически являются соглашением о рабском труде». «Вот именно», – подтвердил Отсворт. «Миссисипи в ноябре ввел свой черный кодекс, где, среди прочего, говорится, что негра можно арестовать и даже избить, если он обвинен в бродяжничестве. А кто может сказать, что это такое? Идти по тому же тротуару, что и белый? Просто проходить через город? А теперь, очевидно, все эти мятежные штаты один за другим начнут принимать такие же законы, чтобы гарантировать себе покорную рабочую силу. Да они там просто болваны, Джаспер. Надменные болваны. Война ничему их не научила. Так что наша задача в Конгрессе им помешать. Джонсон будет продолжать сопротивляться. Само собой. И когда вы говорите о нем, то поднимаете огромный центральный вопрос, который касается всех. На чем держится политический суверенитет? Не на президенте или его армии, по моему мнению. Военные победы Соединенных Штатов во внутренних или внешних войнах могут быть обеспечены только Конгрессом. Я в это верю, Тад Стивенс в это верит, Бен Уэйт в это верит. И мы получим в Конгрессе большинство 3-1, чтобы наши взгляды возобладали. Если понадобится, то даже через труп политического будущего мистера Джонсона. Закончил Отсворт самодовольной улыбкой. «Ну тогда ваше слово «бурное» окажется еще слишком мягким. Скорее, это будет разрушительная сессия». «Называйте, как хотите», – пожал плечами Отсворт. «Эндрю Джонсон идет к катастрофе». Тема была исчерпана. Отсворт сказал, что только что вернулся из Нью-Йорка, где видел Джо Джефферсона в его собственной постановке «Рипа ван Винкля». Друзья смотрели ее в сентябре в лондонском театре «Адельфи». Сказали, что это настоящее событие, которое нельзя пропустить. «Я согласен. Вы тоже должны непременно пойти, Джаспер». Дилс коротко ответил, что театр его не интересует. «А литература? Вы читали тот забавный рассказ о скачущей лягушке из Калифорнии? Ее сейчас везде перепечатывают. Сочинение какого-то молодого дарования по фамилии Клеменс». Сэмюэл Клеменс. Настоящая фамилия писателя, известного под псевдонимом Марк Твен. Рассказ, о котором идет речь, назывался «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». Дил сказал, что не любит беллетристику. Нет, он вовсе не считает ее безнравственной, как многие клерикалы. Просто думает, что она не имеет отношения к реальной жизни. Отсворт встал и посмотрел на карманные часы. «Дорогой Джаспер», – суховато произнес он, – «а есть что-нибудь в этом мире, что вас интересует?» Удобно развалясь в мягком плюшевом кресле и болтая коротенькими ножками над ковром, Дилс ответил. «Меня интересует власть. Кто ее имеет? Кто теряет? Кто на что способен, чтобы вернуть ее? Тогда вы точно выбрали правильный город, и впереди вас ждет поистине отменное представление. Если вы игрок, ставьте на меня. Выигрыш гарантирован». «Да, кстати, я видел объявление на доске. С днем рождения, Джаспер!» Отсворт ушел, и его последние слова стали единственным поздравлением Джасперу Дилсу в этом году. Ну и пусть. Ему вполне хватало его клубов, его виски, его вознаграждения от матери Бента и его места наблюдателя за предстоящей схваткой. «Разрушительное», – подумал он. «Пожалуй, это не преувеличение». Как сказал Отсворт, нужно просто оценить силы, уже пущенные в ход, и ставки. Они были гигантскими. Ни много ни мало политический контроль над легислатурами Юга и голосами южан на выборах, что в свою очередь означало контроль над южными землями и южным богатством. Когда он выполнял работу для Стэнли Хазарда, его глупый клиент назвал некоторые цифры, которые ярко демонстрировали, насколько огромной может быть полученная от этого прибыль. Воображение, раскрепощенное второй порцией спиртного, попыталось предсказать будущие события. Разногласия, касающиеся бюро по делам освобожденных, наверняка могли дать толчок к новой гражданской войне. Только вот этого бедного недотепу из Теннесси могут перехитрить разные Стивенсы, Уэйды, Стауты и Самнеры. Джонсон просто хотел быть честным и не нарушать Конституцию. Они же стремились превратить мелкую партию в правящую, используя голоса негров. Джонсон сражался за принципы, как делали и немногие из радикалов. Но радикалы, как группа, сражались за более вдохновляющую цель. Ими двигала жажда власти. Внезапно повеселев, Дилс пробормотал. «Цирк. Эта метафора, пожалуй, больше подходит. Он тут же представил себе какой-нибудь цирк в Древнем Риме или в центре огромной арены, гонимого христианина мистера Джонсона, окруженного голодными львами. В исходе этой схватки можно было не сомневаться, но посмотреть на нее и вправду стоило. Он должен расширить свою работу с прошениями о помиловании, свои посреднические услуги для бывших военных и даже чаще отправлять письма с небылицами о Балкане Бенте. Все это поможет ему сохранить место в ложе, откуда он будет наблюдать за кровавым представлением, которое развернется вскоре на Вашингтонской арене. Конгресс принял Биль. Президент отказался его одобрить, а потом в своей прокламации ввел в силу только те его пункты, которые считал допустимыми. Более вопиющего нарушения законно избранной власти народа нельзя было совершить. Власть Конгресса первостепенна, и ее необходимо уважать. Из манифеста Уэйда Дэвиса, август 1864 года.